Глава 27. «Брэд!» — невнятно булькнул я, увертываясь от ротового щупальца. Безуспешно. Его сосед ударил так, что я полетел как торпеда. Несколько мгновений ужасного бурления сквозь мутную воду, не слишком успешная попытка сгруппироваться, притормозить полет, и меня впечатало в стену полуразрушенного здания. Хитин в затылочной части сухо треснул. И я впервые после превращения в Витцхена почувствовал, что могу кивнуть. Только как бы голова не отломилась. Прямо вслед за этим в меня ударил еще сюрприз. Ктулху плюнул вслед. От души, что называется. Ком густой чернильной гадости разворотил кусок стены, словно пушечный залп. Теперь я понял, что испытывает стрекоза, встретившаяся с лобовым стеклом автомобиля. Правда, я все же покрепче. Выдержал и даже не потерял сознание. Наш малыш произнес первое слово. Мысленно простонал я, медленно сползая в черную пропасть. Навалилась невероятная слабость. Я что, его разбудил? Только на мгновение, патрон, на одну секундочку. Торопливо успокоил меня Рабан. Проснулся, ругнулся и снова заснул. Похоже, микстура была горьковата. Надо было сахара добавить. Какой же он злой с просонья, а? Ничего, он уже успокоился. Слышишь, опять посапывает. Слава тебе, Господи! А я уж решил, что все пропало. Рановато радуешься, патрон. Я бы на твоем месте убирался отсюда побыстрее. Дай передохнуть. Дышаться. Ты не дышишь. Патрон, Ктулху. Не в восторге, что ты его отравил. Он здорово недоволен. Удивил. А что он мне сделает-то? Он же опять заснул, верно? Он ничего. А вот они... Я кое-как отлепился от стены, и погружение ускорилось. Но навстречу поднимались гроздья бледных пузырей. Гейзер, что ли? Через миг я понял, что это такое. Там... На дне рельефа, в расщельных подводных скал и трещинах в фундаменте живут многие тысячи крупных осьминогов, личное войско Ктулху. Только эти полуразумные существа не боятся жить по соседству с грозой и надеждой всего Лэнга. Ужасные головоногие питаются придонными крабами и двухстворчатыми моллюсками. У них очень мощные челюсти и не менее могучие щупальца. И они... несутся прямо на меня. Их тысячи. Вода за ними кипела и бурлила. Каждый осьминог – это маленький реактивный двигатель, своего рода живая торпеда. Они плавают задом наперед, выталкивая воду из воронки. Очень-очень крупные. Каждый 2 метра в длину, если вместе со щупальцами. И очень-очень разъяренные. «Осьминоги Лэнга, патрон!» – завопил Рабан. «Спасай нас быстрее!» Я пребывал в неподвижности ровно одно мгновение, а потом резко сорвался с места, оставляя за собой капли черной слизи, вырывающиеся из раны на затылке. Ноги сами собой стали отталкиваться на лягушачий манер. Руки замелькали с бешеной скоростью, и я понесся прочь, подальше от Ктулху и проклятых осьминогов. Но не вверх. Плыть к поверхности нельзя. Там тоже виднеются бледные пузыри осьминогов. В рельефе они живут не только на дне, но и на крышах зданий. Меня попросту окружают. Принимать бой я не стал. Одного, двух, десяток, даже сотню я одолею. Но их же здесь столько, что можно наполнить чашу Олимпийского стадиона с горкой. Еще очень хорошо, что тут только сравнительно небольшие. Гигантским осьминогам и спрутам в развалинах рельефа слишком тесно, и они предпочитают более просторные воды. Направлению пришлось поработать как следует. Я плыл с бешеной скоростью, проносясь между циклопическими зданиями утонувшего города, и искал хотя бы одно уцелевшее, чтобы можно было укрыться. Пока что безуспешно. Из каждой дыры, которой я бросался, выползал очередной осьминог. Несколько штук я превратил в студенистую лапшу, но обычно просто увертывался и мчал дальше. На пятки наступало основное войско. Ползают осьминоги чрезвычайно медленно, но плавают. Мало кто может сравниться с этим существом в его природной стихии. Зрение стало практически бесполезным. Вода и без того ужасно мутная, а тут еще осьминоги то и дело выпускают густые чернильные облака. Хотя в какой-то степени это пошло мне на пользу. По этим облакам я уже заранее понимал, откуда приближаются новые отряды головоногих. И они все прибывали, со всех сторон. По-моему, все осьминоги глубинного царства поднялись на зов Ктулху. В узком проеме между полуразваленными башнями показались две фигуры, совсем не похожие на осьминогов. Намного меньше щупальцев, собственно, совсем нет. Ноги, руки, в руках трезубцы. Вместо ртов присоски, глаза скрыты под кругляхами из прозрачного янтаря. Дагониты, более хлипкий под видов жрецов глубин. В отличие от последних, являются не полноценными демонами, а всего лишь надзирателями, и магией не владеют. Но зато они в 100 раз многочисленнее. Замечательно, выходит, я уже добрался до обитаемой части рельефа. Я промчался мимо растерянных дагонитов, не обращая внимания на недоуменное шипение и урчание, и предоставил им разбираться со осьминогами. Но те не стали. Увидев, кто меня преследует, подданные Дагона предпочли прижаться к стенам и освободить дорогу. Поток осьминогов пронесся по каменному коридору, оставляя за собой бушующую чернильную реку, и головоногие солдаты ринулись прямо на меня, торопливо поворачивающего колесо шлюзовой камеры. Древние обитатели рельефа предвидели, что однажды их город погрузится на морское дно, хотя Ктулху не предвидели. Я не успел. Колесо оказалось слишком тугим. Этим входом не пользовались много лет. Бешеное течение, порождаемое тысячами осьминогов, несущихся единым маршем, сносило меня назад. Да и не привык я работать в таких условиях. К тому же я крутил не в ту сторону. Я прижался спиной к холодной бронзовой поверхности. Нижние руки повернулись в суставах, продолжая крутить колесо. А четырьмя остальными и хвостом я начал отбиваться от атакующих осьминогов. Огромные моллюски сгрудились так плотно, что часть их, по-моему, просто расплющила. Всем хотелось добраться до меня первым. Хотя я бы на их месте не слишком торопился. Вода приобрела нежно-голубой цвет от осьминожьей крови. За спиной еле слышно поскрипывало бронзовое колесо. Из щелей вырывались пузырьки воздуха. А вокруг взметались и оседали на дно отрезанные щупальца и клочья роговых клювов. Некоторые щупальца так и оставались висеть на плечах и животе. Присоски этих тварей удивительно трудно отдираются. Особенно от такой поверхности, как мой хитин. Ведь ощупью он похож на карпакс, их любимой пищи. Наверное, со стороны я сейчас похожу на новогоднюю елку, увешанную гирляндами. Сизыми, пупырчатыми, кровоточащими гирляндами. Колесо с тихим щелчком провернулось. Задвижки вышли из пазов, и массивная дверь откинулась в сторону, придавив одного из осьминогов. В шлюзовую камеру хлынул поток воды, внося с собой меня и еще десяток осьминогов. Оказавшись на полу, моллюски тут же утратили значительную часть прыти и начали корчиться. Но вода почти мгновенно поднялась до потолка, и теперь мне пришлось действительно тяжело. Биться в тесной каморке с существами, у которых больше рук, чем у меня, оказалось не слишком-то легко. Меня просто оплели эти скользкие канаты. Правда, разбавив воду кислотой, я сумел привести осьминога в замешательство. Кто угодно придет в замешательство, если начнет разваливаться на кусочки. Постепенно я начал сокращать их число. Но бесполезно, на освободившиеся места влезли их соратники снаружи. Я с огромным трудом продрался к двери, распихивая осьминогов и обрубая щупальца, и изо всех сил потянул дверь на себя. Внутренняя дверь шлюзовой камеры не открывается, пока открыта наружная. С помощью хвоста я кое-как расчистил себе небольшой пятачок чистой воды, двухметровый хлыст с жалом на конце так и свистал в воде, пронзая осьминогов, как гарпун. Помочь ему руками я не мог, сейчас они требовались все. Хорошо, что я не слабак. По-моему, Эта дверь весит не меньше тонны. Да еще добрый десяток осьминогов собрался с другой стороны и тянул ее в свою сторону. А эти моллюски, на удивление, сильны. Но в конце концов я все-таки сумел захлопнуть дверь и торопливо обрезал щупальца, ею прищемленные. Пока я крутил колесо, откачивая воду, два осьминога пытались оторвать мне голову, а третьего я резал на кусочки нижними руками. Он прицепился к заднице. У вас на заднице никогда не висел моллюск больше вас самих? Вода уже плескалась ниже пояса. Впрочем, вряд ли этот суп из моллюсков можно назвать водой. По-моему, если немного подогреть, получится вполне съедобно. Между делом я добил последних осьминогов, проникших со мной в шлюзовую камеру, и с тревогой прислушался к тому, что происходит снаружи. Слуги Ктулху явно не желали так просто оставлять меня в покое. «Патрон, осьминоги почти разумны», — сообщил Рабан. «Думаешь, они не догадаются повернуть колесо?» Мысль здравая. Я прислушался к организму. Один кислотный заряд еще остался. Как следует сплюнуть, добавить беспорядку когтями? Да. Теперь это уже не дверь, а просто бесформенный кусок металла. Открыть получится только автогеном. Однако снаружи по-прежнему доносится шум. Конечно, стены тут металлические, толщиной в руку, специально предназначенные выдерживать давление миллионов тонн воды. Но мне все равно как-то не по себе. А ну как навалятся всей кучей и ударят. Выдержит ли? Эх, жалко. Я врос на не застраховался. Задумчиво прохрипел я. Сейчас бы к ним в дом ломились тысячи разъяренных осьминогов. Вот тогда бы они точно попали. Все, вода ушла. По колено в мертвых моллюсках я пробрался к внутренней двери и начал ее открывать. Патрон, опять не в ту сторону крутишь. И в самом деле не в ту. Я торопливо исправился, гадая, почему в рельефе это дело устроено шиворот на выворот. Обычно вентили завинчиваются по часовой стрелке, а отвинчиваются против. Я прав? Большинство живых существ правши, а тут наоборот. Ну, наконец-то я прошел через шлюз. Впервые в жизни посещаю рельеф. Необычное место. Если брать по площади, столица глубинного царства намного больше Эрема. Но если по населению, намного меньше. Всего-то тут что-то около 5-6 тысяч жителей. И основная концентрация приходится на противоположный конец города. Самый далекий от спящего Ктулху. Древние, строившие рельеф, были поклонниками архитектуры город-дом. Все здешние здания связаны между собой перемычками. При желании можно пройти из одного конца города в другой, ни разу не выйдя наружу. Сейчас, правда, уже не так. Упавший Ктулху разрушил треть города и еще столько же серьезно повредил. Уцелел только своеобразный обруч вокруг него. Но жить все еще можно. На базу Уран, похоже, ностальгически осмотрелся по сторонам я. Только мертвецов нет. «Немножко есть», — не согласился Рабан. «Пройди подальше, найдешь целую кучу. Там отстойник, трупы сбрасывают». «Чьи?» «Рабов, конечно». «Ну да, как это я не догадался. Рабов тут, ясное дело, побольше, чем жителей. 1100 наберется. Хотя в открытую они не бродят, кто же им позволит? Все на рабочих местах и радуются, когда получают ежедневную пайку. Здесь их кормят не пшеничным хлебом, как на поверхности, а грибным. В рельефе очень много грибных ферм. Древние были знатными микологами и вывели много ценных и полезных разновидностей. Собственно говоря, большая часть помещений рельефа заполнена грибницами. Прямо сейчас я иду вдоль бесконечных чанов, наводненных блямбами разных цветов и формы. Некоторые похожи на земные трюфели и трутовники, но большинство скорее напоминают спутанные кучи спор. Шляпочных почти нет, в основном плодовые. Грибам для роста не требуется свет, лишь вода. Ее здесь более чем достаточно. И подкормка. Ее тоже хватает. Свет им, наоборот, мешает. Многие из этих чанов стоят тут уже многие тысячи лет. Древние умели работать на славу. Эта великая, хоть и очень злобная раса, владела множеством секретов, утраченных ныне. У них были сложные технологии и мощная черная магия. Фактически, именно древние перенесли Лэнг в темный мир, а потом попытались проделать то же самое и с землей. К счастью, безуспешно. Сыньяк, Яксакак и Йоксотхотх – последние осколки этого погибшего народа. Ктулху – чудовище, выращенное в их магических лабораториях из простого погонщика рабов. А Зактот – земной жрец древних, поднявшийся до необозримых высот. Если верить направлению, а я привык ему верить, Скальнстар и Цурмле сейчас оба здесь, в городе. Не слишком близко, но и не так уж далеко. Скринстар подальше, Цюрмле поближе. Почему у них такие неудобные имена? Их даже думать трудно. А, Рабан, ну вот скажи, почему у демонов всегда такие имена? Вот Олег – простое и короткое имя. Хорошо звучит, легко произносится, моментально запоминается. Мне нравится. И Рабан тоже, поддержал меня симбионт. Да, Рабан тоже легко выговаривается. По-моему, два слога. Для имени самое то. Если один, слишком уж примитивно, как у дикаря. А больше... Меня упорно грыз червяк беспокойства. Не знаю, что понял Ктулху из произошедшего, но если он пробудится раньше рассчитанного срока, меня ожидают серьезные проблемы. Да и вообще, я только что пустил мощную волну по окрестным мирам. Ктулху слишком уж шумно ворочается. Все, кто слышит магические колебания, последние десятилетия периодически ковыряют в ушах. А интересно, почему это волнует исключительно миледи и Нанну? Остальные не хотят связываться с Лэнгом или просто отвыкли воспринимать его всерьез? Впрочем, когда Гитлер готовил вторжение в Польшу, Францию, Советский Союз и так далее, в большинстве стран об этом тоже прекрасно знали, но даже не дергались. Мол, само собой все как-нибудь утрясется. А если вмешаться, то только сильнее завоняет. Помните, что ответила Англия, когда поляки попросили помощи, напомнив о прежнем договоре взаимовыручки? Вот именно, отделались парой сочувственных слов. «Молодец, патрон, разбираешься в истории», – похвалил меня Рабан. «Гумилев. Просто хорошо учился в школе». «Слушай». А какого хрена они нарисовали тут Кипелова? Да еще одели в какую-то хренотень. Это Азак тот патрон. На нем одеяние верховного мага Шумера. Он был им 8000 лет назад. Правда? Не поверил я. А как похож. Только губы потолще и нос пошире. Под одеждой не видно, но Азак тот был довольно толстым и почти лысым. Ну, знаешь, это его не оправдывает. Азак тот сволочь. Хотя что-то хорошее в нем все-таки есть. Что? Удивился Рабан. На Кипелова похож. Мало ли кто на кого похож. Зюганов вот на Стинга похож. А ты на Лаларту. А на эту тему лучше не надо. Когда я вспоминаю про Лаларту, то злюсь. Тебе этого хочется? Рабан сразу заткнулся. Он ужасно боится, что однажды я разозлюсь всерьез. Для него... Это равносильно физической пытке. Наверное, в его родном мире царит мир и сдержанность. Люди ходят спокойные и вялые. Неправда, тут же возмутился Рабан. Мы симбионты, а не кукловоды. С другой стороны, он обожает ходить по лезвию бритвы. Все время меня подкалывает. Думаю, товарищ Волдерс был очень вредным и ехидным человеком. Если судить по Рабану, конечно. Патрон. «Давай лучше поговорим о чем-нибудь приятном», – торопливо предложил Керранке. «О богине Аштарет, например». «Слушай, называй ее Инанной. Мне это имя больше нравится. Почти что русское». «Да, просто похоже». «А у вас в России вообще почти не осталось русских имен». «Угу, а какие же остались? Чукотские?» «У меня вот, по-твоему...» «Скандинавская», – не замедлил Рабан. Искаженная Хельги. До Рюрика на Руси Олегов не было. Правда, что ли? Тупо зачесал в затылке я, пятью остальными руками перебирая грибницу в поисках зрелых плодов. Эта порода по вкусу похожа на трюфель. Ладно, допустим. А Василий? Греческая. Антон? Римская. Александр, греческое. Семен, еврейское. Андрей, не знаю. Ага, ну точно не русское. Доказательства, доказательства попрошу. Да что тут доказывать-то, поразился Рабан. Имена на голом месте не рождаются. Любое имя что-то означает на родном языке. Уцелевшие русские имена – Владимир, Станислав, Ярослав, Тихон. Ты вслушайся, каждое можно расшифровать. Владимир – владыка мира. Княжеское имя простых русичей так не именовали. И правда, задумчиво согласился я. А мне как-то даже в голову не приходило. Знаешь, патрон, беру свои слова обратно. Ни хрена ты не Гумилев. Таких простых вещей не знаешь. Ой-ей-ей, это говорит великий академик. Или, может, знатный палеонтолог. А палеонтолог-то тут при чем? Я что-то невнятно пробурчал, не желая вступать с этим Полипом в дискуссию. Все время проигрываю. Он намного старше и больше знает. Вместо этого я предпочел вгрызться в гриб. Неплохо, признался я, только вязкий какой-то. Из них делают хлеб, сообщил Рабан. А в сыром виде это, считай, просто тесто. Тесто? Блин, не люблю тесто. А выращивают их на... Не договаривай, я примерно догадываюсь, на чем. Но пока ты не сказал, могу делать вид, что это не так. На перегное из старого мха. А, всего-то. И еще на человеческих трупах. Я же просил не договаривать. Спустя 3 часа мы по-прежнему были там же, где и раньше. То есть неизвестно где. Рельеф оказался еще мертвее обычного. По-моему, услышав зов Ктулху, все жители торопливо попрятались по норам. Здесь ждут пробуждения своего гигантского соседа с большим страхом. Просыпаясь, этот человек-кракен наверняка переломает все, что не успел переломать, засыпая. Если верить направлению, армада осьминогов рассредоточилась, но по-прежнему не оставляет надежды добраться до архидемона, рискнувшего обидеть их бога. У животных все-таки такие чудовищные боги. Ананенсе, например, паучий бог. А собачьего видели? Я не видел, но если верить описанию, ночью с этим монстром лучше не сталкиваться. Хотя на самом деле он добрый, когда сытый. Никого не трогает. Правда, сытым он бывает еще реже меня. А вот до Цюрмле остается уже недалеко. Подняться по ступеням... Ступени тут какие-то странные, с аккуратными змееобразными канавками. Какими же были ноги, для которых это предназначалось? У Йоксатхотха вместо ног хвост, но он не настоящий древний, а полукровка. Яксакакха я в прежнем теле не видел, но, судя по описанию, ему это тоже не подойдет. К тому же, за 1000 лет на Каабаре он очень изменился. Подрос, располнел. Тамошние культисты предоставляли его страхолюдным великанам с деревесными корнями вместо ступней. И он понемногу стал соответствовать. Боги вообще могут выглядеть, как пожелают. Но они все время получают бахионь от своих адептов. А с ней их мысли, пожелания и представления о них, богах. И невольно меняются. Следуя вот этому коллективному, бессознательному. Барельеф ничего, симпатичный, однообразный, правда, змеи, осьминоги и еще какие-то странные растения. Время от времени фигура архидемонов, Азактот, Йоксатхот и, конечно, Ктулху. Только Зньяка нет, его запрещено изображать в истинном виде. Я даже не уверен, как именно фиолетовый газ выглядит. Но точно ничего хорошего. Коридор постепенно сужается и ведет куда-то вниз. Надеюсь, не слишком глубоко. Нижний уровень рельефа затоплены, и там живут дагониты и жрецы глубин. Да, где же еще искать этого Цюрмле, как не под водой? Конечно, это не проблема, но я бы все-таки предпочел встретиться с ним в привычных условиях. «Уже близко, патрон», – прошептал Рабан, неторопливо подхихикивая, прямо за тем поворотом. Нас пока не засек. Сидит, читает. А где-то шкатулка. У, «Да, далековато», — запнулся на миг мой симбионт. «Ничего, патрон, давай сначала с этим разберемся. Как будем брать, по-хорошему или по-плохому?» «По-плохому, конечно», — не задумываясь, ответил я. «Еще чего не хватало с демонами тары-бары разводить». Я бесшумно перебрался на стену и взобрался на потолок, увитый ползучими лианами. На нижних уровнях рельефа очень влажно. Коридоры и залы превратились в настоящие джунгли. Порой под этими зарослями не видно даже самих стен. Тихо и аккуратно проползаю в следующее помещение. Это тоже своего рода шлюз наружу, только попроще. Обычный бассейн в полу, соединенный с океаном металлическим рукавом. Принцип подводного колпака. Ползу по потолку без единого звука. Крылья полураскрыты, так что со стороны я похож просто на большое серое пятно. Точнее, серо-сизо-зеленое с черными пятнами. Поплескавшись в тесном пространстве с кучей осьминогов, я приобрел какой-то странный цвет. Но так даже лучше. Отличная маскировочная окраска. Цюрмле сидит по пояс в воде и сосредоточенно читает пухлый и очень мокрый том. Неудивительно, что ему пришлось вылезти для этого дела на воздух. Как известно, под водой бумага удивительно быстро портится. Что он там читает? Нет, этого языка я не знаю. Похоже, письменность глубинного царства. Глубинное наречие я учил с помощью вавилонской рыбки. Она дает только устную речь. Еще немножко продвигаемся вперед. У жрецов глубин великолепный слух, но только под водой. А на воздухе они практически глохнут. Он один и, похоже, совершенно не готов к приему гостей. Направление сообщает, что поблизости нет никого, кроме парочки рабов двумя этажами выше и одинокого осьминога, ползущего по дну метрах в 100 ниже и левее. Рассредоточились. Гады. Меня ищут. Самое главное сейчас не спугнуть этого типа раньше времени. Надо застать врасплох. А то скользнет в воду, уйдет в океан и ищи-свищи его там. Нет, я, конечно, найду, но жрецы глубин хорошо плавают и отлично дерутся под водой. Да и магия у них подводная, не слишком полезная на воздухе, так что здесь достойного сопротивления оказать не сможет. Опять же, не будем забывать о подстерегающих меня осьминогах. А может, все-таки попробовать завести мирную беседу? Может, ему самому не терпится излить душу и поведать все свои гнусные тайны первому встречному? Нет, вряд ли. А вдруг? Да нет, у меня обычно так легко не получается. В конце концов, это демон Ленга. Уже этого достаточно, чтобы как следует набить ему морду. Все равно их всех скоро убьют. Крылья, крылья, раскрывайтесь, когти, когти, выдвигайтесь, пробормотал я, занимая самую удачную позицию для броска. А потом бросился.